201. Апрель 8. Относительность понятий и представлений пусть не уводит от незыблемости основ. Много представлений может быть о подробностях, но основы непоколебимы и неизменны. На них строить можно прочно и надолго. Колеблется все, и хаос вторгается в сознание людей. Только построение на том, что непоколебимо, может стоять прочно. Но вихрю на разрушение – построение человеческое. В глубокой древности умели строить крепко и надолго. Пирамиды и сфинксы свидетельством служат. Также и построение ума человеческого различаются по своим свойствам. Одни созидаются прочно и надолго, другие разрушаются на глазах. Сказано было, солнце придет и луна, но ни одна йота не придет из закона, пока не исполнится все. Так построение ума, основанное на знании незыблемых космических законов, нерушимо во времени. Потому говорю, утверждайтесь на основах. Уже шумят вихри, и даже не вихри, но ураган. Как устоять под напором? Только непоколебимо утвердившись на основах. О подробностях и деталях можно не думать, но на камне основания следует крепко стоять. И следует крепко подумать о том, что есть камень вечного основания истины.